поплескались утки, поклевали травки и разлетелись по своим гнездам яички насиживать. Утка-кряква на земле осталась, а необычная утка-гоголь в свое дупло полетела. По лесной тропинке мимо старой березы сновали туда-сюда бесчисленные муравьи. Вдруг то ли кусочек старой замшелой коры, то ли сучок отделился от ствола и упал на тропинку. Нет, не сучок это был и не кусочек коры. Вертишейка. Птица-муравьед, ловко замаскированная оперением под старую кору в лишаях, слетела на тропку и стала клевать муравьев. Уже давайте, скорее, скорее сюда. Ой, больно я проголодалась, да и птенцов кормить пора. У меня их нынешней весной 7. Ничего не подозревающие муравьи бежали обычным своим путем, а вертишейка набрала их полный рот и взлетела к гнезду. А тут пищат, расталкивая друг друга, тянутся за едой птенцы. Мне, подвинься. Сам подвинься, я старше тебя на 3. Мне и пищи больше надо. Дети, какие же вы дрочливые! Ведь братья, а будто враги. Высуньтесь наружу. По стволу березы тоже бегут муравьи, да букашки ползают. Вот и слизывайте их. Недаром язык у вас у вертишеек длинный, клейкий, острый. Ну-ка. Муравьи да букашки, мамочка, хоть и вкусны, но жестковаты. Мне больше муравьиные яйца нравятся. Ха, вот, вылезай из гнезда, да иди за добычей сам. А, как это сам? Я еще летаю плохо. Ох, и правда, летаете вы еще, неважно, но все же прокормиться могли бы. Меня и моих братьев родители оставили одних сразу после первого нашего вылета. Как одних? Так, улетели и не вернулись больше, и ничего. И ничего, мы не пропали, ведь родители научили нас главному – быть неприметными и для врагов, и для насекомых. Научили пищу добывать, вот как я вас учу. А как гнездо ведь, помните? Ну-ка, вот ты скажи. Мы, вертишейки, чужие дупла занимаем, чтобы там гнездо строить. И такое бывает. Каждый в этом мире устраивается, как может. Ну, поели. А теперь спать. Насытившиеся птенцы притихли, закрыли глазки и задремали. А мама-вертишейка посмотрела на них и подумала: пора. Пора детишек оставить. Не пропадут. Оперились, окрепли, летать научились. Как прокормиться знают. А внизу у березы вон какой большой муравейник. Еды на всех птенцов хватит. Спорхнула вертишейка и улетела от гнезда навсегда. А как же птенчики? Неужто без мамы пропадут? Да нет, конечно. Птенцы у вертишеек хоть и маленькие еще, но уже вполне самостоятельные птицы. Все умеют делать, даже врагов пугать. Если в дупло незваный гость заглянет, вытянет вертишейка шею, перья взъерошит, головой в разные стороны вертит, покачивает и шипит. Ну, прям настоящая змея-гадюка. Может, потому и зовут эту птицу вертишейка.